Глава 10. Линда. Она ждала знака. Ее муж, пролистывающий последний номер журнала «Business Week», ее сын, тихонько смотрящий Бака Роджерса по телевизору, бульканье гудения посудомоечной машины — нет, это не то. Линда подумала, что ее проблема заключалась в том, что она была слишком романтичной. Пересчитала Вордсворта в колледже или что-то в этом роде. Уильям Вордсворт, 1770-1850, английский поэт-романтик. Можно всю жизнь порождать знака о том, что началась идеальная, идиллическая жизнь, о которой ты мечтала. Но этого никогда не произойдет. Даже если все сложилось как надо и до мечты уже рукой подать, как тяжело было сомкнуть пальцы вокруг нее. Воспоминания. Можно осветить их волшебным фонарем, но они так и останутся самыми обычными. Но Линда ждала совсем другого знака. Того, который предвещает неприятности. Нельзя сказать, что Линда ждала их с нетерпением, но здравый смысл подсказывал ей, что они рано или поздно произойдут. Когда у тебя есть один единственный ребенок, осознание потенциальной опасности повышается. Знак, когда он появится, если появится, может означать что угодно, но больше всего она боялась какого-нибудь недуга. Хотя Нед казался абсолютно здоровым ребенком, в нем мог быть заложен ее собственный физический изъян, словно бомба с часовым механизмом. С астмой связано множество мифов и ложных представлений. Друзья из Вашингтона уверяли Линду, что она сошла с ума, когда решила переехать на побережье, так как влажный морской воздух убьет ее. «Переезжай в Аризону!» — советовали они ей. Но астма на разных людей влияет по-разному. И Линда на собственной шкуре убедилась, что сухой воздух с большей вероятностью может спровоцировать у нее приступ. Даже здесь, в Линхейвене, они установили увлажнители воздуха на обоих этажах своего дома. Некоторые люди считали астму исключительно психологической проблемой, и это ее раздражало. Она сбилась со счета, сколько раз ей советовали хорошего психиатра. Конечно, стресс играл свою роль, но астма все-таки физическое заболевание. Даже люди с самой устойчивой психикой не были застрахованы от сильных приступов. Но больше всего ее огорчало то, что некоторые были уверены, будто астмой заболевают только в детстве. Если бы это было действительно так, то Линда начала бы отсчитывать дни до того момента, когда Нед будет в безопасности. До его подросткового периода осталось всего несколько лет, но астма могла проявиться у человека в любом возрасте, а во многих случаях она появлялась у взрослых. Поэтому Линда испытывала облегчение каждый день, когда Нед был здоров, но в то же время чувствовала неминуемую угрозу. Никогда нельзя знать наверняка, никогда нельзя чувствовать себя в полной безопасности. И астма была лишь одной из многих опасностей. Ребенок может умереть по миллиону различных причин. Пускай наркотики и уличные банды остались в Вашингтоне, по крайней мере, она на это надеялась, но Линхейвен по-прежнему являлся незнакомой территорией. И было бы ошибкой относиться к нему как к абсолютно безопасному месту. Нед мог пораниться о ржавый рыболовный крючок, например, и заразиться столбняком. Линда почувствовала, что оказалась в знакомой западне и постаралась себя из нее вытащить. Чем больше ты волнуешься, тем больше находишь поводов для волнений. И эта дорога может привести к фатализму и апатии. Но Линда знала, что лучше всего сохранять бдительность. Майкл сохранял олимпийское спокойствие, казалось, ее страхи его не беспокоили. Она хотела бы быть похожей на него, с готовностью и уверенностью принимать каждый день. И Линда всегда ценила это в своем муже, даже много лет назад, когда в нем еще играл мальчишеский задор. Ей недоставало его уверенности. Майкл не плыл по течению, он всегда знал, кто он и что он делает, и он выстроил свою жизнь на этом фундаменте. Линда крепко держалась за это ощущение определенности, несмотря на то, что оно иногда ее раздражало. Может, проблема заключалась в том, что они с Майклом редко оставались наедине. Последний раз они отдыхали вдвоем, боже, целых 6 лет назад. Они оставили Неда с дедушкой и бабушкой в Буффало и поехали в Монсеррат на неделю. С тех пор они даже на одну ночь в мотель не выбирались. Да, им пошло бы на пользу уехать куда-нибудь вдвоем, но она знала, что в этом году не получится. Они же потратились на новый дом, и осталось еще много работы. Со времен студенчества в Бостонском университете они с Майклом проделали огромный путь. Оттуда они переехали в Пенсильванию, где Майкл работал над диссертацией, потом в Вашингтон, волнительное приключение, которое с течением времени превратилось в рутину. Линда с горечью думала о старых книгах по истории искусств, которые теперь пылились в подвале, разложенные по коробкам. Она не могла вспомнить, когда последний раз ходила на выставку или покупала новую книгу об искусстве. Майкл тоже изменился. Его стала устраивать скучная стабильность госслужбы. Он перестал задумываться о переходе на работу в одну из престижных частных фирм, не говоря уже о создании собственной. «Это и есть жизнь», — подумала Линда. «Рано или поздно, так или иначе, приходится идти на компромисс и выбирать стабильность». И вот они поселились в Линхейвене. Уехали из большого города. Теперь у них свой дом, а не квартира. 4 акра земли. Следующая ступень на бесконечной американской лестнице, которая ведет... Куда? Может, в этом весь смысл? Движение, видимость перемен, которые подменяются сами перемены. Но на что Линде жаловаться? Чего ей еще не хватает? Друзей. Кто знает, когда Линда говорила Майклу о том, что Неду необходимы друзья? Не имела ли она в виду себя? У нее есть ребенок, за которым необходим присмотр, и брак удобный, как старое кресло. Но нет ни соседей, с которыми можно было бы пообщаться, ни друзей. В Вашингтоне у нее были знакомые, жены коллег мужа и соседи по многоквартирному дому. Но переезд в Линхейвен свел общение с этими людьми к редким телефонным звонкам и туманным обещаниям с обеих сторон встретиться в ближайшее время. «Не происходит ли со мной что-то?» — задавалась вопросом Линда. «Когда ты переезжаешь в маленький городок из мегаполиса, то сразу становишься старым и скучным человеком?» Одно она знала наверняка. Переезд обрывает связь со многими аспектами прошлой жизни. Даже с Дженнис, и это расстраивало ее больше всего. Дженнис Робертс была лучшей подругой Линды в Вашингтоне, но, казалось, за эти несколько месяцев они стали чужими друг другу. Они все еще общались по телефону, но теперь их разговоры стали короткими и почти обезличенными. Это беспокоило Линду, но она пыталась убедить себя в том, что они проходят через временный застой, который иногда возникает в отношениях. Линда и Дженнис познакомились в колледже в Бостоне, но их дружба расцвела только после случайной встречи в Вашингтоне. Дженнис устроилась в небольшую, но перспективную фирму по связям с общественностью и поселилась в крошечной квартире на окраине Джорджтауна, неподалеку от Майкла и Линды. Они были не только бывшими однокурсницами, но и в некотором роде дополняли друг друга. Дженнис жила одна и занималась своей карьерой, а Линда вышла замуж и мечтала о детях. В их дружбе не было ни намека на соперничество. Линда и Дженнис были довольны своим выбором и поэтому могли без зависти ценить способности и сильные стороны друг друга. В Вашингтоне Линда и Дженнис регулярно встречались, чтобы сходить в галерею, в кино или театр, или просто пообедать вместе, а потом пройтись по магазинам. Даже после рождения Неда они общались не сильно реже, чем раньше. Майкл не отказывался сидеть с младенцем несколько часов вечером в будни или днем в субботу, и Дженнис иногда присматривала за малышом, чтобы Майкл и Линда могли выбраться куда-нибудь вдвоем. Майкл и Дженнис неплохо ладили. Хотя он считал ее слишком претенциозной, а она находила его немного душным, вражды между ними не было. Но теперь, что же такое творится с Линдой, отчего их с Дженнис дружба меняется? С тех пор, как Ковингтоны переехали, они виделись ровно 2 раза. Сам по себе этот факт не так удивителен. Дженнис слишком занята на работе, а Линда с трудом справлялась с Недом и новым домом. Нет, было что-то еще. Возможно, атмосфера тех 2 встреч беспокоила Линду. В первый раз они виделись вскоре после переезда, когда Дженнис приехала в Линхейвен. Ей понравился дом и участок. Она провела в гостях у Линды почти весь день. Женщины непринужденно болтали, пили вино с паштетом и кофе с выпечкой. Не было ни неловкого молчания, ни напряженных моментов. Приятная встреча, как и многие до нее. Да, но... Линда вспомнила. За несколько минут до расставания Дженнис огляделась и сказала: «Что ж, ты вправду теперь здесь». Но дело не в том, что она сказала, и даже не в том, как она это сделала. Линда запомнила выражение глаз Дженнис, которая задержалась на мгновение, а потом исчезла. Даже сейчас, пару месяцев спустя, Линда не могла понять, что оно означало. Возможно, ничего. Возможно, ей просто показалось, но она не могла забыть это выражение. Спустя какое-то время они снова встретились. В пятницу. Она позвонила в офис Майкла и сообщила, что он заболел и на работу не придет. На самом деле он был здоров и просто захотел устроить себе длинные выходные. Это освободило Линду от домашних обязанностей, и она сразу же решила съездить в Вашингтон. Днем Дженнис должна была быть на приеме, но она решила улизнуть пораньше и пообедать с Линдой. Они провели вместе чуть меньше часа, но Линде показалось, что гораздо дольше. «Как прошел прием?» «Ужасно, что даже хорошо», — ответила Дженнис. «Толпа коррумпированных копов и амбициозных молодых помощников-конгрессменов». «Чему он был посвящен?» «Тефлоновым пулям». «Ты шутишь», — улыбнулась Линда, но потом поняла, что Дженнис была абсолютно серьезна. «Почему?» «Поверь, ты не хочешь этого знать». Их разговор кое-как продвигался, то и дело стопорясь. Еще полчаса. Дженнис казалась не уставшей, но какой-то изможденной. Это было не похоже на нее, и Линда почувствовала смущение. Внезапно она поняла, что ей не о чем рассказывать. Словно над столом между ними возник вакуум. Обе женщины испытали облегчение, когда пришло время расставаться. «У тебя все хорошо?» — спросила Линда, когда они вышли из ресторана. «Конечно, а что?» «Не знаю. Мне кажется, тебе не помешал бы отпуск». Это прозвучало ужасно, — подумала Линда, — но сказанного не воротишь. «Может, ты и права», — согласилась Дженнис. «А ты как? Как дела в твоей глуши?» Линда вспомнила свой ответ. «Чудесно». По дороге в Линхейвен она пыталась отогнать от себя меланхолию. Так иногда бывает. «Мы обе не в настроении. Дженнис слишком много работает. Я еще не до конца привыкла к новой обстановке». И так далее. Бла-бла-бла. «Чудесно? Неплохо? Нормально? Так себе или как?» С тех пор у нее пропало желание ездить в Вашингтон, но она надеялась, что Дженнис приедет еще раз. Их дружба была слишком крепка, чтобы пострадать из-за небольших неурядиц. Но теперь Линда понимала, что Дженнис не решит ее проблемы. Линда знала, как просто было почувствовать себя невидимой в большом городе. После переезда в Линхейвен она почувствовала на своей шкуре, что можно испытывать такое же одиночество и в маленьком городке. «Единственный человек, который может хоть что-то изменить, это ты сама», — напомнила она себе еще раз. Линда оторвалась от остывшего чая и неоткрытого журнала. Она что-то услышала? Или ей показалось? Голос. Нед с кем-то разговаривает. Линда вышла из кухни и тихо прошла через столовую. Она увидела Неда в гостиной. Он стоял и смотрел прямо перед собой в пустоту. «С кем ты разговаривал?» Нед обернулся, напуганный присутствием матери. «Ни с кем. Я слышала твой голос минуту назад». Яркий солнечный свет заливал комнату через широкое окно, что только усиливало дискомфорт Неда. Он отступил в тень. «Нет, наверное, я просто прочитал вслух реплику», — он указал на газету на кофейном столике, развернутую на странице с комиксами. «Вот и все». «Нед, у тебя все хорошо?» «Конечно». «Тогда не забудь, что твой отец попросил тебя прополоть сорняки в саду». «Я помню. Я сделаю это попозже, когда будет прохладнее». Нед поднялся в свою комнату, Линда свернула газету и вернулась на кухню. «Вслух?» Да, Нед не пропускал ежедневные комиксы в газете, и в его комнате полно журналов с комиксами. Но читать их вслух совсем не похоже на ее сына. Нед любил читать, этим он пошел в отца. Ему больше нечего было читать в туалете. Майкл изучал этикетку освежителя воздуха, сидя на унитазе. Однажды он вышел из тронного зала, критикуя производителей косметики за перевод нефтепродуктов. Но Нед был не из тех детей, кто мог читать часами, не производя ни звука. Он даже никогда не смеялся над комиксами, не говоря уже о том, чтобы читать их вслух. «Не делай в очередной раз из мухи слона», — укорила себя Линда. Какая разница, если Нед вдруг начал читать вслух или даже решил поговорить с воображаемым другом? Дети постоянно так делают. В этом нет ничего страшного. Более того, во всех книгах пишут, что иногда такие диалоги даже полезны. Но Неду почти исполнилось 10, и ничем подобным он раньше не занимался. Или она об этом не знала? Можно было бы обсудить такое поведение с Майклом, но разве было здесь о чем говорить? Он бы выслушал ее, он всегда так делал, внимательный, сочувствующий, обеспокоенный, и потом спросил бы. «Что именно ты слышала? Ни единого слова, ни даже слога, ничего, и переживать нечего». «Возможно, он был бы прав», — подумала Линда. Ей просто нужно быть начеку. Важно быть готовой, если ее сыну будет что-то угрожать, быть готовой сделать что угодно ради его безопасности. Она защитит Неда. Она умрет за него, если до этого дойдет, без вопросов.